Глава 9. Программная бомба. Утро встретил за терминалом в своей подсобке. В том файловом мусоре, который я скачал из памяти 7, нашелся чудом уцелевший локальный лог-файл, который продолжал писаться еще некоторое время после обрыва сетевого соединения. Он более полный, чем тот, что был у меня на сервере, но содержит больше вопросов, чем ответов. Логирование низкоуровневое, в него попало в основном состояние имплогруппы, но кое-что любопытное выудить получилось. После того, как какой-то странный софт запустил форматирование памяти и об него же самоубился, сет пребывал в состоянии полуотключения. Собственно говоря, никаких других вариантов и быть не могло. Не осталось ни операционки, способной отдать команду, ни драйверов, которые должны ее интерпретировать в конкретные миоимпульсы. Побилось все капитально. Если бы не подпрограммы, жестко вшитые в чипы микроконтроллеров самих имплов, мапа не смогла бы задействовать мускулатуру груди и диафрагмы, перестала бы дышать и пришла в окончательную негодность. К счастью, эту часть никаким форматированием не убить, чипы не перепрограммируемые и стоят прямо в деталях сета. После ренда именно они обеспечивают большую часть взаимодействия между вернувшим себе руль мозгом и оставшимися в теле имплантами. Очнувшемуся после ренда человеку понадобится краткий курс реабилитации, в ходе которого его мозг привыкнет к новым взаимодействиям, но затем он будет просто ходить и двигать руками, не испытывая никакого дискомфорта. В это время программная часть уходит в гибернацию, хотя и никуда не девается. При повторном ренде происходит обратное переключение. Мозг отключается нейровентилем и засыпает, операционка подхватывает имплы своими драйверами, которые гораздо более эффективны, потому что не требуют перекомпиляции. Это, кстати, еще одна причина того, что неправильно называют нерфом прошивки. Вне ренда работает другая сигнальная система. Поэтому среди тех, кто в теме, денерв считается технически невозможным и верят в него только непуганные обыватели. Это позволяет мне не очень сильно бояться, что меня спалят с моими мелкими шалостями. Любой донос, в конце концов, дойдет до технически грамотного человека из нерендных безов, и тот скажет: «Что? Ломщик, умеющий в денерв? Какая чушь! Это абсолютно невозможно! Очередная низовая сказка для дурачков! Или какой-то жулик их разводит? Не тратьте больше мое время на эти глупости». Во всяком случае, я надеюсь, что так будет. Но лучше бы обо мне просто никто не узнал. Самый интересный момент в логе, когда активность имплов вдруг возвращается. В тот момент мапа очнулась, села, заозиралась и так далее. Когда я смотрел запись с камеры, то предположил, что, возможно, какая-то часть установщика не самоубилась и криво активировалась, воткнув первый попавшийся драйвер-пак. Версия выглядела логичной, хотя и не без натяжек. Неподходящие драйвера от другого сета в каком-то крайне маловероятном, но все же возможном случае могли привести к спонтанной мышечной активности и даже попыткам форсажа блоков, в которых он не предусмотрен конструктивно. Положа руку на сердце, это не было бы похоже на то, что я наблюдал в видео. Скорее всего, мапа просто билась бы в беспорядочных судорогах. Сомнительная гипотеза лучше, чем никакой, но она не подтвердилась логами. Никаких драйверов в этот момент установлено не было. Отбрасывая все невозможные варианты, оставляю единственный. Управление сетом шло через встроенные чипы-компиляторы, потому что больше ничего не работало. Это означает только одно. Мозг мапы взял контроль на себя. Нет, это, конечно, не мифический выход из ренда. Скорее всего, активировалась премоторная и первичная моторная кора мозга. Потенциал действия от нейронов первичной моторной коры по аксонам нисходящих путей достиг спинного мозга, альфа-мотонейроны дали импульсы на нервные линии, чипы имплосета его приняли. И понеслось. Этого не должно было произойти, потому что всю церебральную активность в ренде отсекает нейровентиль, и переключить его состояние, прошивка, хоть целая, хоть поврежденная, не может никак. Это отдельная, изолированная командная цепочка, активируемая строго извне. Поэтому Костлявая зря надеется, что какой-нибудь ломщик выведет ее людей из ренда вручную. Техническая возможность для этого отсутствует. Это вам любой грамотный техан скажет. Однако же есть вариант, при котором включение натурной моторики в Ренде из невероятной ситуации превращается в маловероятную. Обычный нейровентиль, который ставится абсолютно всем рендовым, строго бинарный. 0 и 1. Включено, выключено. Однако есть как минимум одно известное мне исключение. Эксклюзивные заказные натурные эскорт-мапы. Поскольку они естественного управления, то есть моторика тела под контролем мозга, а под контролем прошивки сам мозг, то нейровентиль у них другой, с регулируемым пропусканием. Что и как проходит от мозга к телу, в его случае контролируется на более высоком уровне, специальным аппаратно-программным модулем в прошивке. Это позволяет эксклюзивной эскорт-мапе, с одной стороны, быть совершенно натуральной женщиной с естественными физиологическими реакциями, с другой — сохранить главное преимущество мапы, то есть адаптивную обратную связь с партнером. Причем в случае эксклюзива — локально, а не через сервер, потому что те, кто готов отвалить несусветные деньги за штучную работу, не хотят, чтобы его дико дорогую игрушку контролировали удаленно. Технически локальность обеспечивается мощным, быстродействующим вычислительным блоком с большим объемом высокоскоростной памяти, а также тем, что настраивается мапа под одного конкретного человека. Это на 3 порядка меньше объем датасета, чем тот, что используется для серийных мап, которые должны уметь угодить любому. В нашем скромном заведении мапы подключены к моему локальному серверу, но управляющий интерфейс в нем тот же, что и в центральном. Копия, на которую я регулярно накатываю обновления. Если 7-я в прошлом натурный эксклюзив, это объясняет очень многое, хотя и не все. У нее избыточно мощный чипсет с огромным объемом памяти. Это раз. Большая часть ее зашифрована и недоступна. Там, скорее всего, хранится индивидуальный профиль заказчика и дистрибутив управляющей системы. Это 2. Третье и главное. В этом случае у нее стоит программно управляемый нейровентиль с динамической полосой пропускания. А значит, когда система скрэшилась, он вполне мог частично открыться, передав ассоциативное управление моторикой задней теменной коре. В этом случае неудивительно, что 7-я заметалась, как напуганная пегля, и самотравмировалась, поломав кровать. Непонятно, почему именно кровать, но мало ли что там в полувключившейся башке перемкнуло. Может, она под ней спрятаться хотела. Напрашивается рабочая версия. Кто-то из топовых вершков с огромными деньжищами заказал себе эксклюзивную любовницу экзотической внешности. Очень светлые длинные волосы, большие голубые глаза, маленький аккуратный носик, молочно-белая кожа с веснушками, крупная грудь, ну и так далее. В таких контрактах оговаривается все, вплоть до формы наружных половых губ и длины пальцев ног. Исполняются заказы не моментально. Сначала надо найти среди соискательниц мап-ренда девушку, максимально подходящую по физическим параметрам. Светловолосых и настолько белокожих у нас не бывает. Девчонки города темноволосые или рыжие, но это как раз легко корректируется через введение пигментов. Так что требуется прежде всего нужная структура тела. Рост, плотность фигуры и все такое. Скелет править сложно и долго, а вот мягкие части можно подогнать без проблем. Отобрали несколько подходящих, сделали им черновую корректировку, высветлили кожу и волосы, расширили глаза и поменяли цвет радужки, добавили или убавили в груди и бедрах и так далее. Показали заказчику. Тот походил, посмотрел, пощупал и ткнул пальцем. Эту допиливаем. Остальных девчонок вернули обратно в рент-центр и зарендили в серийные мапы, докинув компенсацию за изменение внешности. Это дешевле, чем менять ее обратно. А выбранную отправили на спецпрограмму, где влупили ей эксклюзивный управляемый нейровентиль, накатили спецпрошивку, работающую над, а не под мозгом, и параллельно довели до совершенства детальный тюнинг тела от точной формы всего, как снаружи, так и в доступных клиенту полостях, точно под размер, до коррекции феромонного букета, чтобы от ее запаха у него сразу выброс тестостерона случался. Параллельно велся сбор датасета и обучение модели. Для этого заказчику дают временный тестовый заменитель, более-менее визуально схожую мапу со стандартным контроллером, но усиленным набором сенсоров. В процессе ее использования строится индивидуальный интимный профиль заказчика и собирается массив данных, на которых обучается нейромодель, которую потом инсталируют в эксклюзивочку. Самая сложная часть — настройка поведенческих паттернов. Это реальное шаманство, чисто ручная работа, где каждый коэффициент по 100 раз корректируется, пока не получится точнейшая имитация бесконечно влюбленной женщины с абсолютно натуральным, естественным, неподдельным, но при том идеальным с точки зрения заказчика поведением. Талант у тех, кто этим занимается, я могу только позавидовать. Настоящая магия. В среднем подготовка эксклюзивки от заказа до финала занимает, в зависимости от сложности задачи, от 3 месяцев до года. Такой рент бывает дольше стандартной первой десятки, обычно 15-18 лет до потери визуальной молодости. Повторный рент у того же клиента большая редкость, но все же случается. Бывает, что заказчик привыкает к своей мапе и готов мириться с возрастным ухудшением экстерьера. Гораздо чаще, впрочем, случается досрочный разрыв ренда. Клиенту хочется чего-нибудь новенького. Тогда мапу либо дерендят, для заказчиков такого уровня расходы несущественны, либо отправляют на передержку до конца контракта. Выключают и на склад, лежать со шлангами во рту и заднице. Рент-центру все равно, это за счет клиента. Просто некоторые не хотят, чтобы их эксклюзивом пользовался кто-то еще. А некоторые проплачивают утилизацию надоевших мап. Отчасти из соображений престижа, отчасти из опасений, что из ее памяти вытащат какую-нибудь конфиденциальную инфу. Да, утилизовать рендовых незаконно, но топовые промы на закон плевать хотели. Что мне приходит в голову в этой связи? Вряд ли кто-то из промов будет лично контролировать, что утилизация его игрушки действительно произведена. Тем более, что это все-таки серьезный крайм. А значит, исполнитель этой работы мог решить подзаработать дополнительно, получив не только анонимные токи за незаконную утилизацию, но и продав в рент ненужную мапу. Это сложно, но на определенном уровне доступа вполне реализуемо. Залочить в ней эксклюзив прошивку и профиль заказчика, накатить на оставшееся место стандартную систему, написать простейшую программную затычку нейровентиля, которая будет держать его всегда закрытым, засунуть обычный мапсет и готово. Самое сложное здесь — подменить номер лицензии и создать фиктивный контракт, чтобы вывести денежки. Однако и это возможно, просто сильно сужает круг лиц, которые могут такое провернуть. Настолько сужает, что я могу сказать себе: «Хоба, а я ведь знаю этого парня». В общем, запросто можно провернуть. Однако в данном случае предприимчивому техну не повезло. Седьмая забаговалась и ушла по дешевке в распродажу брака. Тот, на кого я подумал, скорее хитрый, чем умный. Задачка не рядовая, а с системным программированием у него всегда было хреновенько. Когда явился Интик, некоторая картина случившегося у меня нарисовалась. Скорее всего, в прошивке 7 была закладка, на случай, если что-то пойдет не так. При попытке переустановить систему она сработала, подорвав программную бомбу, которая привела к полному разрушению всего содержимого памяти, чтобы никто не мог до него добраться. Но из-за того, что я переразметил носитель и часть обозначил как «только для чтения», закладка сработала криво и грохнула не все. Программа-затычка, державшая нейровентиль в состоянии «выключена полностью», оказалась в числе фоновых процессов, закрытых установщиком. У мапы частично посыпался рендный блок, она чуть не угробила себя панической активностью, вырубилась от перегруза, блокирующий процесс перезапустился, и 7-я статуинулась окончательно. «Босгард?» — спросил Интик. «Сегодня откроемся?» «Нет, я узнавал у Груши, только завтра. Но ты не расслабляйся. Надо пройтись по всем боксам и проверить расходку. Сервис-режимы все давно отработали». «Да, босс». «Потом подойдешь, сходим к 7-й вместе. Надо ее опять залить, помыть, и будешь свободен. Но первым делом сгоняй мне за едой». «Да, босс, уже бегу». Вернулся практически сразу. «Что, уже принес?» «Нет, там вас ждут. Просили позвать». На улице подпирает заднюю глухую стену борделя Хлось. Рядом стоит Скеша. «Босгард», — сказал он тихо, — «мы все сделали. Пошарились по кондоминиумам, перетерли с местными, узнали, где ходят чужаки. Теперь знаем дверь. Она закрыта, но если вы, босс, дадите нам ту штуку, которую открыли склад...» «Нет никакой штуки». «А, да, дверь же сама открылась. Совпадение. как с Рохи. Именно. Поэтому я дам вам другую штуку. Подожди. Сходил в подсобку, вернулся с коробочкой. Похоже на стандартный неоновый фонарь, сказал Хлось. Их везде валом. Именно. Но это сетевая камера. Ее надо повесить вместо любого из светильников возле той двери. Но так, чтобы казалось, что она там висела всегда. Справитесь? Сделаем, босс. Это все? Пока да. Босгард, сказала Скеша застенчиво. А давайте мы Интика вашего проводим. Последим, чтобы его никто не обидел и все такое. Пожрать хотите? Не без того, призналась девушка. Там еда офигенная. Но без вашего разрешения... «Можно». «Спасибо, босс. За это, ну и за то совпадение». «Не за что. Как закончите с камерой, сообщите». «Босс», — спросил Хлось, — «это вот такие скрытые камеры в борделях стоят». «В борделях запрещено видеонаблюдение за клиентами, если ты не знал». «Значит, не такие?» «Такие. Бегите за Интиком, пока он сам все не сожрал». Интик принес мне обед, и я, поедая острую лапшу, мотаю длинный и нудный текст стандартного рент-договора. Он составлен так нарочито запутанно, что я, возможно, буду первым человеком, прочитавшим его до конца, если не усну. Вдохнул стим и продолжил. В конце концов нашел то, что искал. Далеко запрятанный пункт «Обязательства по переуступке, признанию ничтожными и наследованию обязательств». В электронном документе он свернут под незаметной галочкой «Прочее», и там, помимо того самого «прочего», есть и указание на то, кто получит выплаты в случае, если арендовый не доживет до конца аренды. То есть, как изящно сформулировано в документе, утратит жизненный потенциал в силу внешних обстоятельств, не связанных с несоблюдением лицензионного договора. Например, сдохнет от заложенной в прошивке программной бомбы. Обычно там стоит прочерк, потому что абсолютному большинству арендовых наследовать некому. До 13 они росли в интернате, затем взрослели на низах, потом арендовались, и все. Кроме того, они еле-еле грамотны. Тыкать носом их в этот пункт никто не станет, а сами подростки считают, что бессмертны. В случае, если наследник не указан, арендцентр никому ничего не выплачивает. Профит. Но у седьмой вместо прочерка указан ID-счет некой Миракиты. Скорее всего, это левый айдишник, за которым стоит все тот же человек, который засунул бомбу ей в голову. Он не из тех, кто откажется от денег, если для этого всего лишь надо сломать чужое оборудование. Продать краденую с краймовой утилизацией мапу и дополнительно заработать на том, что она не доживет до конца аренда, очень в его духе. Предприимчивый парень. Думаю, даже если б я не полез переставлять систему, однажды закладка все равно бы сработала. Ему совсем не надо, чтобы девчонка, которую он должен был тихо утилизовать, вышла из аренды. Если она подписалась на дорогой эксклюзив без имплов, а очнувшись узнает, что отмотала рядовой дешевый мап-контракт с сетом, то устроит скандал. Внешность у нее необычная, заказчик узнает, будут неприятности. А так... Как говорят в низах, и концы в туман, и токи на карман. Вместе с Интиком обслужили седьмую. Помыли, сменили памперс, я сделал новый раствор и залил его в желудок, но долго она на этом не протянет. Надо запустить хотя бы в объеме сервисных функций. Стандартная мап-система не ставится из-за конфликта оборудования, причем не очень понятно, что именно мешает. Возможно, какие-то особенности работы процессорного модуля эксклюзивок. Железо-то другое. Например, нужны особые драйвера мат-платы. А может, система там вообще в виртуалке крутилась. Мощность позволяет. Я бы так и сделал, например. В общем, хоть садись и сам минимальную систему под нее пиши. Я, конечно, не стану. Нет у меня столько свободного времени. Но кое-какой перспективный вариант в голову пришел. Пока Интик прибирал в боксе, я обдумывал идею, и чем дальше, тем больше она мне нравилась. Да, вполне реально и даже не слишком трудно. Для меня. «Босгард?» — спросил Интик, когда мы оттащили мапу из сервисного отсека обратно на кровать и уложили ровно. «А почему она такая красивая?» «Красивая?» — удивился я. «Мапа?» «Да», — вздохнул он. «Очень. Вы разве не видите?» Парень смотрит на седьмую с таким выражением лица, что хочется его стукнуть. Это просто мапа. То есть она вам не нравится? У нее интересное железо, но она сломана, и от нее куча проблем. Пожалуй, что нет. Если бы не некоторые обязательства перед нанимателем, я бы ее списал. Вы что, босс, такую красоту? Это мапа, терпеливо повторил я. Технологическое оборудование. Остальные у тебя такого восторга не вызывают? Ну, они обычные. Симпатичные, да, но ничего особенного. А это... Нестандарт, согласился я. Но, как показывает статистика борделей, у нестандарта проходимость меньше. Клиенты ищут в мапах знакомые черты. Они должны подсознательно ассоциироваться с женщинами из бытового окружения, которые сами по себе недоступны. Поэтому в мапрент предпочитают брать не ослепительных красавиц и не сверхсексапильных, эти наоборот подавляют совершенством, а усредненно привлекательных. Все давно посчитано и оптимизировано. Это же главный бизнес средки. «И все равно», — упрямо сказал Интик, — «если бы у меня были токи, я бы выбрал только седьмую. Она идеальна. Вы же почините ее, Босгард?» «Как минимум, попытаюсь».